Глава 7. Денис. Эля вытягивается в кровати, как кошка, млеющая на солнце. Кладет на меня стройные загорелые ножки, касается ладонью лица. «Милый, мне показалось, или вчера за ужином ты был чем-то взволнован?» «Не каждый день приходится просить руки у отца невесты», — отвечаю я. На самом деле причина другая. Вчера моя голова была забита мыслями о моем возможном ребенке. С нетерпением жду, когда Самарин, мой верный помощник, сообщит адрес сестры Ксении, и я немедленно отправлюсь туда. Эля, игриво глядя на меня, закусывает губу, ее рука скользит под одеяло. Я ловлю руку, подношу к губам, с извинением целую и встаю с кровати. «Кофе сделать, малыш?» — спрашиваю ее. «Ты куда-то собираешься? Сегодня же выходной». Слышу обиду в ее голосе. Но мне сейчас не до любовных утех. Не успокоюсь, пока не найду ребенка. «Есть парочка неотложных дел», — отвечаю, завязывая махровый халат. «Надеюсь, не допоздна?» — возмущается Эля. «К 6 идем на день рождения Зары». Совсем вылетело из головы, что ее подруга сегодня закатывает грандиозный праздник. Зара — владелица сети магазинов элитного алкоголя, и на ее вечеринках невозможно остаться трезвым. «Если мы идем к Заре, значит, будет много хорошего виски, не так ли?» Наклоняюсь и целую ее в губы. «И кое-кто сегодня заговорит не с итальянским акцентом, а с шотландским». Подмигиваю и выхожу из спальни. Кофемашина шипит. В кухне витает запах кофе. Я стою у окна и наблюдаю с высоты 30-го этажа, как просыпается город. Люблю раннее утро. Эля говорит, это мой единственный недостаток — вставать раньше рассвета. Сама она не прочь понежиться в кровати вплоть до обеда. Наверное, поэтому я хозяин пятизвездочного отеля, а Эля — управляющая в нем. Если бы любил спать до обеда, то ничего бы этого не было. Трудолюбие и целеустремленность — мое все. К своим 34 я вполне доволен жизнью. По-моему, неплохой скачок из детдомовского парня, выросшего в провинциальном городке, до владельца отеля, чье имя знает в столице каждая собака. Каждую неделю у меня останавливаются селебрити. От известных актеров и певцов до футбольных команд, в которых играют звезды мирового масштаба. Ресторан моего отеля отмечен Мишленовской звездой. Многие мои коллеги могут лишь мечтать о таком успехе. И все вроде бы у меня имеется. Слава, деньги, несколько машин С-класса, квартира, загородный дом, который вот-вот построится, путешествие. Скоро женюсь на любимой девушке, но у меня никогда не было настоящей семьи. Семьи, в которой есть мать, отец, дети, семейное кино, подарки под елкой, детский смех, лай собаки. Мне всего этого не хватало в моем детстве. И живя в детдоме, я всегда мечтал, что в будущем у меня обязательно будет большая семья. Но моя будущая жена категорически против этого. Вот такой парадокс. Она перенасытилась семьей и теперь хочет пожить для себя, а у меня наоборот. Из тостера выпрыгивают 2 ломтика хлеба, отвлекают меня от мыслей. Ставлю на стол 2 чашки с кофе, зову Элю на завтрак и достаю из кармана халата звонящий телефон. Сердце пропускает удар. «Самарин» светится на экране. Пока Эля умывается в ванной комнате, отвечаю на звонок. «Слушаю, Богдан». «Денис Алексеевич, доброе утро. Я нашел адрес этой Анны и кое-какие данные о ней. Отправил вам на e-mail. Если еще что-нибудь от меня понадобится, дайте знать». Спасибо за оперативную работу. Скидываю звонок, быстро захожу в мобильную почту. Румянцева Анна Дмитриевна, 29 лет, девичья фамилия Павлова. В период с 2016 по 2020 год работала преподавателем английского языка в школе. Уволилась по собственному желанию и в данный момент числится безработной. Замужем за Румянцевым Максимом Александровичем, менеджером в страховой компании. Проживают по адресу: район Внуково. Выхожу из почты, набираю номер одного хорошего приятеля, и уже через пару минут мы договариваемся о проведении экстренной ДНК-экспертизы. Аня. Сердце до сих пор колотится так сильно, словно я только что пробежала марафон. Смотрю на мужчину, сидящего за столом. Нервно тереблю в руках салфетку и отчетливо понимаю. Не нужна здесь никакая ДНК-экспертиза, и без нее все понятно. Данечка — его копия. Глаза маслины, смуглая кожа, слегка вьющиеся темные волосы, высокий лоб. «Я приехал за сыном», — троекратным эхом раздается в голове. И от этих слов снова кидает в жар. Я с трудом уговорила его подождать, когда проснется Даня. Проводила в кухню и рассказала все по порядку. С того момента, как сестра узнала о беременности, и до того момента, как я стала матерью своему родному племяннику. Рассказала, как мы с мужем любим Даню, как заботимся о нем и даем все самое необходимое. Если экспертиза покажет, что вы отец Дани, умоляю, не забирайте его у нас, всхлипываю я. Он живет в семье, где его любят, заботятся. Открываю шкафчик, чтобы выбросить в мусорный мешок салфетку, и оттуда выкатывается бутылка из-под вина. Чувствую, как щеки обжигает жар стыда. Замечаю, как мужчина, сведя брови, смотрит на полупрозрачный пакет с пустыми бутылками. Торопливо закрываю дверцу шкафчика и прикладываю руку к груди. «Вы не подумайте, мы вообще практически не выпиваем. Просто вчера...» «Я хочу сказать, что вчера отмечали мой день рождения, и в кои-то веки в нашей квартире был алкоголь. Как в дверь вдруг настойчиво стучаться. Иду в коридор и по пути поджимаю губы. Блин, закон подлости не иначе. Надо же было открыть этот шкафчик». Открываю дверь, и в квартиру буквально вваливается Максим. Пьяный, куртка и штаны грязные, от него воняет так, что можно и самой в секунду опьянеть. «Ну что, Павлова, успела подумать, прощать меня или нет?» Невнятно говорит он и громко икает. «Макс, давай не сейчас», — закипая от злости, сверлю его взглядом и жестом показываю замок на губах. «Отчего это не сейчас?» — парирует он. «Ты застукала меня со своей подругой в нашей кровати, так?» «Так», — снова громко икает Макс. «Но не выгнала из дома, верно?» «Верно». «А все почему?» «Правильно. Потому что без меня ты не сможешь усыновить Даню. Я так понимаю, конфликт исчерпан. Мы забываем об этом нелепом конфузе и живем дальше. Да, милая?» Макс тянется ко мне губами, а я не сдерживаюсь и ударяю его по щеке. В этот момент слышится плач Дани, и мужчина буквально вбегает в детскую. «А это еще кто такой?» Держась за щеку, Макс округляет глаза, скидывает с ног обувь и собирается пройти в комнату, но я хватаю его за куртку. «Это, скорее всего, отец Дани», — шиплю ему в лицо. Чувствую, как глаза жгут слезы. «Если у меня из-за тебя заберут ребенка, то я не знаю, что с тобой сделаю, Румянцев!» Резко отпускаю его, указываю на дверь. «Ради бога, уйди куда-нибудь! Не показывайся ему на глаза в таком виде!» И, глупо надеясь на то, что он выполнит мою просьбу, быстро иду в комнату. «Привет, сорванец», — тихо говорит мужчина, склонившись над кроваткой. «Плакать не будешь?» — подмигивает он и тянет руки к Дане. «Давайте я его возьму». Быстро подбегаю к кроватке, беру на руки сонного Даню. «Он может испугаться», — поясняю я, прижимая малыша так крепко, словно его вот-вот у меня отнимут. Мужчина скрещивает на груди руки, переводит взгляд на мои плечи. Я слышу, как икает Макс. В детской кружится запах перегара. «Не ушел, дурак такой», — решил окончательно усугубить ситуацию. «Покормите ребенка и собирайтесь», — вскинув брови, приказывает мужчина. «Куда это собираться?» — округляет глаза Макс и смотрит на нас по очереди. «На экспертизу ДНК», — сдержанно поясняет мужчина. «О как!» — хмыкает Макс. «И что, если окажется, что ребенок ваш?» «Я его заберу», — уверенно заявляет мужчина, и в мое сердце втыкается укол. Смотрю на него снизу вверх испуганными глазами, шевелю губами, пытаясь подобрать слова. Крепче прижимаю к себе Данечку. «Я же просила вас не забирать его у нас. Вы сможете навещать его, когда...» «Мне хватило одной минуты, чтобы понять, в каких условиях живет ребенок». Ледяным тоном перебивает он и обводит брезгливым взглядом Макса. Затем проводит рукой по волосам Дани, и на его лице буквально на секунду появляется едва заметная улыбка. Мужчина переводит взгляд на меня и грубо отрезает. «Я жду вас на улице, и не забудьте взять документы».